Книги стояли не очень плотно, и, протиснувшись сквозь них, Флора обнаружила, что полка очень широкая, и позади книг больше, чем достаточно места для мыши, которая хочет продолжить свое образование. Она сможет бегать по полке позади книг и выглядывать там, где будет место. «Я устроилась даже лучше, чем в первом классе», — подумала она. «Отсюда мне видно не только учительский стол, но даже некоторые парты, и прекрасно видно доску». Флора с нетерпением ждала начала весеннего семестра. Накануне его состоялось собрание учителей. «И последнее», — обратилась директор к учительницам первого и второго классов, а также к учительнице, которая два раза в неделю приходила заниматься с третьим классом. «Я уверена, что эта новость вам понравится. Конечно, мы все любим животных. Но рада вам сообщить, что во время каникул вам прислали специалиста, который уничтожил всех мышей. В школе не осталось ни одной живой мыши». Глава 6, в которой Гиацинта возглавляет исход мышей. Гиацинте нелегко далось решение покинуть школу. Она понимала, что поход всей семьей в какое-то новое, неизвестное место может оказаться трудным и опасным. Но она уже потеряла 9 детей. Весь ее первый выводок, кроме той упрямой девчонки, Флоры, и ей вовсе не хотелось терять еще 9. Для нее школа была теперь местом смерти, и ее долг увести отсюда детей во что бы то ни стало. «И твой долг — сопровождать нас», — заявила она мужу. «Но Цинта», — начал драный Робин. «Никаких «но», — сурово оборвала его супруга. Вот так и получилось, что через несколько ночей Гиацинта вывела свою семью из учительской, из школы, провела через школьный двор и двинулась дальше в поля. За ней гуськом двигались 9 мышат. А завершал шествие Робин, бросавший по сторонам испуганные взгляды. Так они и шли сквозь темноту. По какой-то странной прихоти Гиацинта дала своему второму выводку имена цветов, начинающиеся с одной буквы, и как только они покинули школьную территорию, она устроила перекличку. «Лилия? Здесь мама! Лютик? Лотос? Люпин? Здесь мама! Здесь мама! Здесь! Здесь мама!» «Лабелия? Левкой? Ликаста? Ландыш?» И в ответ дружный хор. «Здесь мама!» «Кого я еще не назвала?» «Меня, мама!» Послышался тоненький голосок. «Ты кто?» «Лаванда, мама!» «И еще я, Цинта!» «Это обиженный Робин!» «Ах да, еще ты!» «А теперь держитесь поближе друг к другу!» «Нос к хвосту и ни звука!» «Иначе вас поймает сова», — подумала она. «Надеюсь, что мы скоро найдем себе убежище, и как только здесь живут полевые мыши». Для человека перейти через поле совсем нетрудно, но мыши скоро устали пробираться через стебли травы. Несмотря на шепот Гиацинта, «Тсс, мои хорошие, и тихо вы, дурачье!» отца, скоро вокруг раздавался уже целый хор жалобных голосов. «Ну, далеко еще? Мы уже пришли? Можно отдохнуть? Я устала. Мне холодно. Я хочу есть. Меня дожнит, у меня ноги болят». Пищали мышата, с трудом ковыляя вслед за матерью. И, наконец, раздался жалобный крик самой маленькой лаванды. «Мама, стой! Я больше не могу идти!» Как раз в этот момент Гиацинта увидела в углу поля что-то большое и квадратное. «Скорей, дети!» — позвала она. «Мы уже почти пришли!» И она бросилась вперед к сложным тюкам соломы. В этот момент с ветвей соседнего дерева послышался странный пугающий звук. «Угу! Угу!» И потом «Хо-хо-хо-хо-хо! Скорей!» — крикнул Гиацинта. «Все бегом!» При звуке ее голоса с ветки дерева сорвалась сова. Бежавший последним Робин отчаянно подгонял обессилевших детей — Лилию, Лютик, Лотос, Люпина, Лабелию, Левкоя, Ликасту, Ландыша и маленькую Лаванду. И мышаты из последних сил бежали к спасительному убежищу. «Сюда!» — крикнула Гиацинта, ныряя в щель между двумя тюками соломы. Семья бросилась следом, и в этот момент сова беззвучно нырнула вниз. Ее огромные, горящие желтым светом глаза, не отрываясь, следили за Робином, который замыкал вереницу мышей. Уже оказавшись безопасности, Гиацинта услышала пронзительный крик мужа. И вдруг все стихло. Сердце тревожно замерло. «Его убили», — подумала она. «Моего Робина убили. Не надо нам было покидать школу. Там этого никогда бы не случилось. Это я во всем виновата. Я одна. А теперь я стала вдовой». Она собрала вокруг себя мышат. «Дети», — горестно начала она, — «ваш отец ушел от нас». «Куда он ушел?» — спросил Лотос. — «В мир иной». «А где это мама?» — поинтересовалась Лабелия за невидимой гранью. «Он получил свое». «Мам, что он получил-то?» — не понял Люпин. «Да перестаньте вы, наконец, — рассердилась Гиацинта. Папа умер».